Пристрой на постройке общего дома, нас упакуют в дурдомы. Будь кривым или ровным, им похуй, мы теперь всего лишь история. Это наши стоны, это психостокия, это психи стойки. Дурдом достойных, оккупация мест для курения. Пропавшее стоило поколение, не стоит на коленях, юзая клей вместе. Веселее умирать в ангел, уже не гадать на сахаре. Кусок через твой висок, через нос и ушами зарастает лишь аями. Made in China, старенький чайник. Доктор пожимал плечами, ждал и продолжал молчать. Печальные закрытые дверцы печи, у бочонка печи греют ладони, четвертуют кони темную лошадку, кашляя поршнями. Стая груда, груда, стая паскуда, абсурдная терапия. Да терпи, клофелин в лепрозории, палата узорная, палата палача позорная. Вывели на мороз, взахлёб азбука морзе, распределение по дозам, ебучий наркоз под собственный соус, вкус. Святое место пусто, твоя рука на пульсе, молотками колотит, вводя наркотики на тормоза. Хотят, чтобы я завязал, ебаные сказочники. Медсестра принесет подарочки и нахуй не вставляют марочки. Уже на решетках окна в моем этаже действует система мираж, контролируют раж. Мне подражают, мы подорожали, но проебались. Крысы с корабля спасаются. Напрасно я начал все распечатывать, они найдут и начнут изучать стихи и прозы. Наградят за психозы ремнями с отдельной палатой, будут колоть что-то приятное, говорить отвлекая. От Москвы до Китая пешком я иду с порошком, в состоянии шоковым. Засовы щелкают, основы шелковые, сны и глюки заломали руки. Тут хуёво, передай другу, протягиваю руки, но просят моих ног. Мне сказали, что поможет только бог и классика. Метадон не раскрасит, но поможет снять все мои сомнения в работе системы. Мир большой, с мягкими стенами, чьими-то стонами пистолет раздавил пистон. Доктор, вы пиздун, с ногами на стол, догорает стимул. Мне нужно еще снова и больше. Поцелуй Трамала с божьей помощью. Мои конечности мощи, не святые без яви. Останови меня внутри моих реалий. Я скоро лягу, дай флягу, по флюгеру муссон. В так качают взгляды через дверь сонная.